видимо, знал об отсутствии одного из товарищей. — А где холоп? — строго и громко спросил он. Никто не ответил. — А почему холоп, сам не зная зачем, — поинтересовался отец Памвы. — Мы здесь все люди непростые, — лукаво ответствовал Василий Тимофеев. — И заверующие. Кто ж сознает, что он холоп? — А это, говорит, открыто, и подгордится таким позорным званием. Ну и получай. — Так где же он? — Болен, — нехотя ответил кто-то. — Вот беда какая, — хлопнул станичный командир руками по ботфортам, которые, казалось, были больше его самого. — А он вам как раз и нужен. Сверзился из небесей, крылышки обломал и лежит в горячке. Не равен час, Богу душу отдаст. Небольшой отряд английских моряков, стоявший, сгрудившись в некотором отдалении, вообще не понимал сути происходящего. — Ну, давай теперь свою грамотку. Я и не расслышал, что там вопил на палубе. В ухе вода натекла. Он забрал свиток с печатью, написанный Григорием, и передал тут же оказавшемуся под рукой вестовому. — Отдать, брит-то, оружие! — взвизгнул ушкуйный воевода. Никто не пошевелился. Но было понятно, что люди, казавшиеся призраками, внимают всему услышанному. — Велю вернуть оружие! — тихо повторил он. Масса теней стала шевелиться. Кое-кто подходил к британцам и бросал мушкеты, пистоли и кинжалы на землю. — Может, Ермак и золотишко отдать? — ехидно спросила тень, называемая Иваном Кольцо. — Не надо. Сдадим его под отчет Семену и Аникеевичу. Когда Бог даст? — бросил он небрежно своему товарищу и обратился вновь к английскому капитану. — А зачем ты его выложил на палубу? — Чтобы приманить летающего человека, — отвечал Энтони Дженкинсон. — Да, можно было догадаться. Но болен он. За врачом посылали. Сверзился окаянный. — А нам какой убыток! — он с досадой махнул рукой. — А почему тебя назвали Ермак? — задал вопрос капитан, хотя думал о Никите Холопе и о том, что в оставшиеся по его расчетам 2 недели они вряд ли подыщут тому замену, и план, продвигающийся с таким трудом, может рухнуть вообще. — Прозвище у меня такое! — охотно стал объяснять командир. — Ермак! — означает «малый жорнов на мельнице». Я, видишь, мал ростом, но этот Ермак особенно хорошо перемалывает в мельчайшую муку. Разбойники, кто слышал, захохотали. Пришли сторожевые с врачом и послами. Ермак Тимофеевич, пожаловались постовые, нас какие-то враги обманом связали. — Знаю, — сказал Василий, — не будьте дурнями. Разве мои посыльные могут пьянствовать с монахами? Я же их повешу на этих деревьях с такой жалостью. Откуда ему все было ведомо, одному Богу известно. Но сообразительность он выделялся весьма. Мрачный монастырский лекарь отправился к больному и вскоре вернулся, сообщив, что дело безнадежное, мол, к утру помрет. И просил отпустить его обратно и дать сопровождение, чтобы приказу главаря бандитской армии тут же и было исполнено. К утру прислать священника... — на дорогу спросил монастырский врач. — Не надо! — воскликнул отец Памва. — Я сам буду возле умирающего. Если что, доставлю его тело в обитель. Тем временем чернец безмолвно, но усердно молился о здравии тяжелоболящего. У него появилась мысль перенести умирающего летателя на корабль, где находилась чудотворная икона. Уже из Ярославля... Из фактории Дженкинсон отписал Строгановым, где рассказал обо всем случившемся. И, между прочим, отмечал, что их вассал и подопечный Ермак — очень способный военачальник, талантливый и находчивый командир, и что под его руководством находится отряд примерно в 1000 человек, хорошо обученных и организованных, по сути, солдат, а не бандитов, и что он, Дженкинсон, рекомендует — направить уже подготовленных и опытных воинов в экспедицию из-за Урал против хана Кучума, а не тратить огромные деньги на иностранных полководцев и наемников, хотя несколько сотен рядовых кнехтов и можно прикупить. Ее Величество, английская королева Елизавета I, писал для пущей убедительности капитан, и посол Дженкинсон нередко переманивает на свою сторону опытных разбойников, и затем они верой и правдой служат ей и отечеству.